Крест. Часть первая. Родичи. Пошел уже второй год с тех пор, как Эрлин, сын Николауса, и Кристин, дочь Лавренса, поселились в Йорнгорде, когда хозяйка решила сама отправиться летом на Сеттер. Она обдумывала свое намерение всю зиму. В Шенне с давних времен утвердился такой обычай, что хозяйка усадьбы сама выезжает на летнее пастбище. Когда-то в старину тролли заманили в горы дочь владельца этой усадьбы, и с той поры мать девушки каждый год сама поднималась на Сеттер. Но в Шенне вообще на все были свои порядки. Жители округи давно с этим свыклись и принимали это как должное. Однако в других больших поместьях не было заведено, чтобы жены владельцев сами управлялись на выгонах. Кристин знала, что если она отправится в горы, соседи станут дивиться и чесать языки. Господь с ними, пусть себе болтают. Они без того, верно, чешут языки и о ней, и о ее семье. Все имущество Эудиуна, сына Турберга, состояла в добром мече да одежде, что была на нем, когда он взял за себя Инге Бьорк, дочь Николауса из Лобдсгорда. Эудиун принадлежал к свите хаммерского епископа. И вот когда епископ приехал сюда, на север, освящать новую церковь, с Инге Бьорк случилось несчастье. Николаус, сын Сигурда, сначала пришел в ярость и поклялся перед Богом и людьми, что конюху не бывать его зятем. Но Инге Бьорк разрешила сдвойней, и люди, смеясь, говорили, что Николаусу, видно, показалось накладно одному быть кормильцем двоих внучат, вот он и отдал Эудиуну дочь в законные жены. Случилось это через 2 года после свадьбы Кристин. Жители округи до сих пор не забыли этой истории и по-прежнему косились на Эудиуна, как на чужака. Он был родом из Хадаланда и происходил из хорошей, но совершенно обедневшей семьи. В силе его недолюбливали. Человек он был несговорчивый, нравом крут, памятлив на добро и зло, но в усадьбе хозяйничал умело и вдобавок знал толк в законах. Вот почему Эудиуна, сына Турберга, по-своему уважали в округе. И уж во всяком случае никто не хотел с ним ссориться. Кристин вспомнила широкоскулое и загорелое лицо Эудиуна в оправе густых, курчавых, рыжих волос и бороды, его маленькие, острые, голубые глазки. Она находила в нем сходство то с одним, то с другим челядинцем из Хьюсабю. Ей часто случалось видеть такие лица среди слуг и гребцов Эрленда. Кристин вздохнула. Видно, такому человеку легче утвердиться в родовом умении жены. Ему никогда прежде не приходилось управлять своим собственным. Всю зиму и весну Кристин наставляла Фриду, дочь Стюркора, которая приехала с ними из Тродхеймской области и была теперь старшей служанкой в усадьбе. Вновь и вновь она рассказывала ей, вот так и так водится здесь, в долине, во время летних работ. Косцы и истари привыкли к тому-то и тому-то, а к жатве следует приготовить то-то и то-то. Впрочем, Фрида верно помнит, как сама Кристин делала это в прошлом году. Хозяйка хотела, чтобы в Йорюнгорде все шло так, как было заведено во времена Рагнфрид, дочери Ивара. Однако прямо объявить, что сама она покинет летом усадьбу, Кристин не решалась. Вот уже 2 зимы и 1 лето хозяйничала она в Йорюнгорде и сознавала, что уехать к осени на Сеттер все равно, что попросту сбежать из дому. Ей ли было не знать, как тяжело приходится теперь Эрленду. Еще на руках у кормилицы он усвоил, что рожден приказывать и вершить свою волю надо всеми и всем вокруг. Если он предоставлял потом другим повелевать и управлять собой, то поступал так, сам того не сознавая. Держался Эрленд, как ни в чем не бывало, но сердце ее чуяло, что на самом деле он изнывает от тоски. Она сама. Отцовская усадьба в глубине тихой, защищенной горами долины. ровные поля вдоль серебристого русла реки, поблескивающие среди ольховой заросли, крестьянские дома на возделанных землях у подножья гор и нависшие над ними отвесные кручи, вздымающие высоко к небу темные вершины. Светлые осыпи на крутых склонах и хвойные и лиственные леса, громоздящиеся вверх по крутизне от самой долины. Нет, теперь ей этот край не казался самым надежным убежищем и самым красивым уголком на земле. Здесь не хватало простора. И уж кому, как не Эрленду, должно быть и тесно, и душно, и неприютно в этой глуши. Но, глядя на Эрленда, никто бы не смог подумать, что он недоволен своей участью. В тот день, когда в Йорюнгорде выпустили скот из хлевов, Кристи наконец объявила о своем намерении. Объявила под вечер, когда все домочадцы собрались за ужином. Эрленд рылся пальцами в блюде с рыбой, отыскивая в нем лакомые кусочки. От изумления он так и замер, запустив пальцы в блюдо и уставившись на жену. Тогда Кристин поспешила добавить, что решается на этот шаг из-за глоточной, которая косит детей в долине. К Мюнону и без того липнет всякая хворь. Вот она и хочет взять его и Лавранса с собой в горы. «Ну что ж», — согласился Эрленд, — «тогда, пожалуй, самое разумное, чтобы она захватила с собой близнецов». Ивор и Скюлли подскочили на скамье и потом до конца ужина тараторили, перебивая друг друга. Они хотели отправиться с Эрлингом на овечий выгон, расположенный к северу среди скал. За 3 года до этого пастухи из Силя выследили вора, который крал овец, и убили его у входа в пещеру, где он скрывался, в ущелье между кабанами. Это оказался какой-то бродяга из Эстердала. Не успели домочадцы встать из-за стола, как Ивар и Скюлли приволокли в горницу все свое оружие и стали приводить его в порядок. Поздним вечером Кристин вышла со двора в сопровождении дочерей Симона, сына Андреса, и своих сыновей Геута и Лавранса. Арньерт, дочь Симона, провела большую часть этой зимы в Йорюнгорде. Девушке уже исполнилось 15 лет, и как-то на Рождестве в форму Симон заметил, что пора бы Арньерт поучиться как следует вести хозяйство, а дома ее некому наставить. Работа спорится в руках у девушки не хуже, чем у любой из служанок. Тогда Кристин предложила взять Арньерт к себе и обучить ее всему, что сама умеет. Кристин чувствовала, что Симон очень любит эту свою дочь и беспокоится о ее судьбе. Девочке и впрямь следовало поучиться другим порядкам в хозяйстве, не похожим на те, которые были заведены в форму. После смерти родителей и жены Симон, сын Андреса, стал одним из богатейших людей в округе. Он управлял своими владениями разумно и заботливо и с особенным рвением занимался хозяйством в форму. Но зато в доме у него царил полнейший беспорядок. Служанки вершили все дела по своему усмотрению, и когда Симон замечал, что развал и запустение переходят все границы, он нанимал одну или двух новых работниц, но жене не говорил ни слова, и, казалось, не хотел и не ждал, что она сама возьмет на себя заботы по дому. Видно было, что он все еще не считал ее взрослой. Но он всегда был ласков и уступчив с Рамборг, и кстати, и не кстати осыпал подарками ее и детей. Кристин очень привязалась к девочке, когда узнала ее поближе. Арньерт была некрасива, но умна, скромна, добра и прилежна, и руки у нее были золотые.